Смерть егерям. Низкий полуобвалившийся от близкого взрыва потолок землянки подпирает неоструганная балка. Из ее щелей выступает золотая пахучая смола. Загаженная болотистая земля сыро чавкает под ногами. Со стен капает вода, почти неслышно осыпается песок. Лица егерей скрыты во тьме, растворены в тенях подземного жилья, и только лишь изредка вырывается из мрака чей-нибудь лоб, сверкают белки глаз, да холодно отсвечивает оружие. Зато сидящий посередине землянки солдат виден всем. Придвинув лицо к незастекленной горелке самодельной лампы, он читает вслух, и его торопливое дыхание тихо колеблет язычок пламени. «Немецкие солдаты», — шевелит солдат губами, обескровленными войной, — «крах фашистской Германии неизбежен. Своим сопротивлением, во имя которого гитлеровские генералы заставляют вас проливать кровь, вы только отдаляете день военного поражения, но не можете избежать его. Подумайте о своих детях и женах, которым приходится жить на пепелищах разрушенных городов, голодать и мерзнуть. Ваши матери, родившие вас, проклинают эту затянувшуюся бойню, каждый день, который приносит германскому народу неисчислимые бедствия и страдания». Скрип отворяемой двери заставляет всех вздрогнуть. На пороге стоит сам командующий Лапланд-армией генерал Дитом, которого солдата за жестокость зовут «Смерть егерям». Появление его так неожиданно, что егеря даже забывают вскочить с нар и, цепенея от страха, еще глубже забиваются в темноту. Дитом стоит неподвижно и молча, буравя егеря, читавшего листовку, взглядом быстрых пронзительных глаз. С минуту длится молчание. Стены землянки содрогаются от удара распахнутой двери, шумно осыпается сырой песок. Болотная вода методично долбит тишину. Кап, кап, кап. «Что же ты не читаешь дальше?» Голос генерала вязнет в тишине, как нож в жирном мясе. Его обтянутая перчаткой рука тянется за спину, где висит кобура с маленьким, но тяжелым швейцарским браунингом. На лбу бешено пульсирует надувшаяся синей кровью гневная жила. «А-а-а!» — кричит солдат, но Дитом спокойно разряжает обойму прямо в этот раскрытый рот. Потом бросает листовку в огонь и, деловито перезарядив браунинг, выходит из землянки. Лапланд-генерал идет по дороге, его глаза придирчиво рыщут по сторонам, и егеря, еще издали узнавая его сухонькую фигуру, предупредительно сворачивают в сторону, прячутся в кусты, чтобы только не встречаться с ним, иначе ругань, гауптвахта, трибунал, расстрел. И недаром шепотом передают солдата один другому. «Берегись, парни, смерть егерям бродит по землянкам». Вот он запахивает шинель, подбитую собачьим мехом, садится в машину. «Поехали!» — бросает отрывисто, и бронированный «Опель-генерал» срывается с места. Гладкая гудрированная дорога бежит и бежит под колесами, словно лента нескончаемого конвейера. Страшно подумать, что эта дорога, которую они проложили среди тундрового бездорожья, достанется русским. Неужели, думает он, я просчитался, надеясь, что наступление русских захлебнется в крови, и сколько еще они могут наступать? Хороший шахматный игрок не сразу выкладывает свои силы. Может, силы русских скоро иссякнут? Адъютант на заднем сиденье шуршит какими-то бумагами. «Герр генерал», — говорит он извиняющимся тоном, — «последнее донесение. Русские стягиваются на скрещении дорог, ведущих в Петсаму. Матросские десанты захватили почти все побережье. Их войска подходят к стратегическим высотам Большого и Малого Карик-Вайвишей. Какие будут у вас распоряжения?» Генерал молчит. Кругообразными движениями ладони он растирает себе живот, думает о том, что врачи, наверное, его обманывают. У него давно рак. Быстро темнеет, вырастающие по краям дороги скалы сгущают эту темноту. Шлагбаумы кордонов открыты. Едет сам Лапланд-генерал. Неожиданно машина резко тормозит, и Дитом, стряхнув оцепенение, видит, как на шоссе, размахивая руками, сбегает фигура какого-то человека. Это, кажется, егерский офицер, но, боже мой, что за вид! Мундир превращен в лохмотья, оборванные рукава развиваются, словно крылья, одна нога босая, глаза безумны и дики. Офицер встает посередине дороги, преграждая путь машине, и все машет руками, смеется. Адъютант предупредительно спрашивает, отодвинув стекло кабины. «Какого вы полка?» «Рефери, счет!» — отвечает офицер. «Я спрашиваю, кто вы?» 2-0 в нашу пользу!» «Сумасшедший!» — замечает шофер, и в этот момент Дитон видит в руке офицера гранату. Офицер пляшет посреди шоссе, его руки двигаются вразброд, он смеется, кричит весело. «Улечу! Улечу!» Адъютант выстрелил, и сумасшедший лег на шоссе, дергаясь длинным телом. Опель-генерал медленно вполз ему на грудь правым передним колесом, покачнулся, потом задним. «Гоните», — приказал Дитон, но едва отъехали 100 метров, он остановил машину. «Адъютант, так оставлять нельзя. Возьмите у него документы». Адъютант сбегал и принес офицерское удостоверение и незаконченное письмо на шелковистой шведской бумаге. «Нежная моя лисичка Эбба, прошу тебя, будь спокойна. У нас здесь все тихо, и русские никогда не посмеют начать наступление в Лапландии, потому что...» Дитом нервно разорвал письмо, выбросил клочки его в окно, открыл удостоверение. «Курт Дюсиметьер, обер-лейтенант, командир 13-го батальона тирольских стрелков». «13-й», — повторил генерал, и вспомнил, что весь этот батальон пропал без вести в районе озера Чапр. От этого озера русские направили свой основной удар на Луостари, и генерал понимал, что, захватив Луостари аэродромы, они пойдут на Никель и на Питсаму. Когда послышался гром артиллерии и навстречу опель-генералу потянулись первые раненые, генерал Дитом насторожился. Приближался самый ответственный участок фронта, где егеря терпели поражение за поражением, и... «Не может быть, — думал он, — чтобы мы разучились воевать». «Пока высоты Кариквайвишей в наших руках, — сказал генерал адъютанту, — запишите это, пожалуйста. До тех пор русские никогда не смогут пробиться к Луостари, а, следовательно, и на Питсаму». В прифронтовой деревне горели дома. По улице бродили потерянные солдаты, гренадеры рубили по стромке, выпрягая лошадей из орудий. Тысячи ног непрестанно месили дорожную грязь, и, казалось, никакой мороз не в силах сковать ее, пока не прекратится эта бессмысленная, похожая на панику беготня из одного конца деревни в другой. Что они бегают, чего они ищут? Ну вот спрашивается, куда бежит этот солдат? А вот этот фельдфебель чего орет? Первая же весть, принесенная начальником штаба отступавшего от озера Чапр полка, взбесила генерала. Оказывается, высота Малой Кариквайвиш уже оседлана русскими, и прямым виновником ее сдачи является вот этот туполицый офицер в обгорелой шинели, что переминается с ноги на ногу. «Обер-лейтенант Штумпф, бывший советник при финской армии», — отрекомендовался он, и, срываясь на злобный крик, стал поспешно оправдывать себя и свой батальон. «Я не виноват, герр-генерал. 183 человека, и на каждого по 10 патронов. Нас бросили под огонь реактивных пушек, даже не покормив. Русская пехота шла цепь за цепью. Мы не успевали от них отбиваться. Я пытался остановить своих людей в рудничном поселке Хяльме, но так воевать нельзя, герр-генерал». Прилетевший откуда-то снаряд сорвал горящую крышу одного дома, и улицу засыпало дождем огненных искр. Отряхивая свою шинель, Дитом угрожающе спросил. «И вы, конечно, оставили Хяльме. Сейчас ему ничто не было так ненавистно, как лицо этого офицера». «Какая скотина!» — брезгливо думал он. «Да, герр-генерал, русский уже в Хяльме!» Штумп вспомнил, как полег его дикий батальон под огнем эсэсовских пулеметов, прикрывавших позиции с тыла, и, круто повернувшись, он почти побежал от генеральской машины. В спину ему громыхнул выстрел, обер-лейтенант вяло опустился на снег и долго не мог поверить, что это стреляли в него. «Куда делись мои офицеры?» — сказал Дитом, когда машина снова сорвалась с места. «Неужели победа под Нарвиком была пределом наших военных возможностей?» Штумпф очнулся от странного ощущения. Кто-то лазал по его карманам, снял с руки часы, сорвал с груди отцовскую ладанку. Обер-лейтенант открыл глаза, запорошенные снегом, увидел над собой тирольца. «Что ты делаешь?» — простонал он. «Я еще живой». Тиролец отпрянул в сторону, не торопясь побрел во тьму среди догорающих пепелищ. Штумпф закашлялся от горького дыма, перевернулся на бок и, достав пистолет, выстрелил. Тиролец, прикуривавший от красной головки, вскочил и бросился бежать. «Помогите!» — крикнул Штумпф. Хоть кто-нибудь!» Никто не отвечал. Деревня была уже пустынна, только кое-где еще слышались человеческие голоса. Обер-лейтенант застонал от боли, рвавший ему позвоночник, встал на колени и снова ткнулся в землю. Он понял, ему не ходить. Тогда, собравшись силами, он пополз на дорогу. «Помогите!» — отчаянно звал он. «Помогите раненому!» Его подобрала санитарная двуколка, и два греческих мула, стягая попередку телеги длинными хвостами, повезли Штумфа. Он ворочался на жестком сене, сознание часто мутилось, и перед глазами вставали то корабельные сосны Карелии, то маленький ротик фельдфебеля Цингера, который пал сегодня под эсэсовской пулей. «Ах! Ах!» — кричал Штумф, когда двуколка прыгала по камням. Ездовой санитар успокаивал его. «Тихо, тихо, скоро госпиталь». Госпиталь, куда попал обер-лейтенант, размещался в глубоком заброшенном штреке гранитного карьера. Со стен подземелья свешивались лохмотья столетней плесени. В расщелинах камней росли дружные семейства сморщенных шампиньонов, от которых исходил одуряющий запах. Два коптящих фонаря висели на гнилых столбах крепей, и робкий свет их только усиливал мрак подземелья. Кровь казалась черной и густой, как нефть. За поворотом штрека, уходившего в глубину, виднелся свет более яркий. Там уже оперировали. Оттуда несся вой, ругань, удушливые хрипы. Время от времени из-за поворота выходили рослые санитары с засученными, как у мясников, рукавами халатов и начинали перебирать раненых, грубо пресекая их стоны. «Вот этого!» — выбирали они. «Нет, сначала вот того!» Но всегда оказывалось, что где-нибудь в темном углу лежал тяжело раненый, которого надо было оперировать в первую очередь. Его подхватывали как тушу, тащили на стол, а оставшиеся продолжали кричать, охать, сучить от боли ногами, выкрикивать в забытьи какие-то странные слова. Из-за поворота вышли санитары, волоча умершего на операционном столе солдата. Один из них спросил: «Офицеров не поступало? Я фельдфебель. Я умираю. У меня 7 детей. Спасите, ради бога!» «Тихо!» — крикнул санитар, и, осветив фонарем подземелье, направился к Штумфу. «Господин обер-лейтенант, что же вы не отвечаете? Несите его на стол». И когда его положили на стол и в глаза ударил ослепительный блеск зеркального рефлектора, командир дикого батальона с шумом выдохнул воздух. «Спасен!» Генерал Дитом видел, как среди безлесных увалов тундры перебегают маленькие фигурки людей. Это русские. Они бегут, не останавливаясь, но как будто не торопятся. Ослепительное сияние ракет заливает долину, и цепи наступающих хорошо заметны с вершины сопки. Но пулеметы, расставленные вдоль ограды гигантского егерского кладбища, не могут покрыть огнем все поле боя. «Почему молчат минометные батареи на высоте 375?» — сердито спрашивает генерал Дитом, и начальник штаба полка неуверенно отвечает. «Минометы выставлены на высоте 14R, там они...» Адъютант услужливо разворачивает на радиаторе «Опеля» карту, удерживает ее от порывов ветра. Дитом с минуту изучает горный рельеф этого участка фронта, его голос срывается в раздражение. «Берите шмайсер и отправляйтесь в цепь, мне совсем не нужны такие стратеги!» «Высота 14R, это поймет баран, может служить для катания на салазках, но никак не для установки на ней минометных батарей. Идите!» Он смотрит в сторону чернеющей на горизонте сопки 375. Конечно, русские сейчас возьмут ее, вот они уже поднимаются по западному склону, потом установят там пулеметы, и тогда... «Пора срочно выравнивать правый фланг», — приказывает Лапланд генерал, «иначе русские отрежут пути отхода 8-му батальону. Артиллерийские и минометные парки отводить к деревне». Возвращаясь с позиции, Дитом снова растирал ладонью болевший живот, думал об обманщиках-врачах и трусливых офицерах. Машину плавно трясло и покачивало на поворотах, адъютант, утомившись за день, похрапывал на заднем сиденье. Печень начинала болеть все больше, раздражение усиливалось. Вспомнился случайно генерал Рандулич, пришел на ум деловитый фон Герделер. И он тайком от себя самого позавидовал их молодости, тому, что они могут быстрее двигаться, у них ничего не болит. В этот момент Дитом понял, что начинает напоминать брюзгу-старикашку, вечно чем-то недовольного, но справиться с раздражением уже был не в силах. «Кто виноват?» — спрашивал он себя, взвешивая события последних 3 лет. «Я не могу обвинить себя, потому что я — это я, и я провел егерей через всю Европу. Виноваты сами егеря, которые ленятся воевать. Виноваты такие офицеры, как тот с тупым лицом, и этот дурак, не умеющий сочетать возможности своей техники с условиями местного рельефа». Машина въезжает в догорающую деревню, и Дитом неожиданно кладет на плечо шофера руку. «Стоп! Где этот офицер?» Адъютант, быстро стряхнув дремоту, отвечает. «Его здесь нет. Видно даже, как он полз. Очевидно, увезли в госпиталь». Опель-генерал выезжает на шоссе, гудрон которого мягко гудит под шинами. На перекрестке Дитом говорит. «Направо!» И машина скоро останавливается перед госпиталем. Генерал нащупывает в темноте земляные ступени. Операция только что закончилась. Штумпфа еще не успели снять со стола. Увидев командующего армией, медсестра застыла с бинтом в руке, потом бросилась перед ним, раскинув руки. «Нельзя!» — сказала она. «Что вы, герр?» Врач стиснул кулаки в скрипящих резиновых перчатках. «Я потратил на него 23 минуты!» — резко выкрикнул он. «За это время успело умереть 4 солдата! Если бы я знал, что вы...» «В этом отступлении он виноват больше других», — сказал Дитом и выстрелил прямо в белый мраморный лоб обер-лейтенанта Штумпфа.